Глава 31. Вет и Веды. Сила взметнулась в груди, стремясь вырваться на волю. Пришлось глубоко вздохнуть, потому что одно мое неосторожное, испуганное движение и пещера могла обрушиться от случайного всплеска. Так что я успокаивалась и одновременно прислушивалась к голосам. «А что делать?» – лениво спросил Эдвин. И только тут до меня дошло, как его назвали. «Вет?» Тот, кто стоит снаружи, принял его не за опасного мага, а за могущественного Веда. И раз так, то... Сбивая колени, я рухнула на пол, закутавшись в куртке, вскочила, пошатнувшись от неприятных мурашек по всему телу. Наверное, Эдвин услышал. Удивительно было бы, если бы не услышал, потому что он развернулся ко мне и дернул щекой. Кажется, хотел что-то сказать, остановить меня, но я благоразумно его проигнорировала. «Нарина!» Растирая одной рукой ноющее бедро, второй провела по лицу и с радостью выдохнула. Под пальцами больше не попадались грубые бугры и жесткие рубцы шрамов, которые навеяло проклятие Теприи. Кожа вновь стала чистой и мягкой. Жаль, нет зеркала, чтобы убедиться в этом. Хотя Эдвин смотрит и не кривится, взгляда не отводит, испепеляет привычным надменным прищуром, который должен поставить меня на место. «Поверь, я знаю, что делаю». Выпрямила спину, глубоко вздохнула, отодвинула Эдвина со своего пути. Точнее, попыталась, ведь он снова закрыл своей спиной вход. На этот раз, конечно, встал ко мне лицом, чтобы те, кто остался снаружи, не увидели того, с кем маг разговаривает. «Там люди. Это могут быть темные маги. Так что нам надо подумать, как быть дальше», – зашептал Эдвин. «Это не маги», – подтолкнула его к выходу. И тут же встал к ним спиной, открыл им возможность для удара, напомнила о первом правиле боевой практики – всегда прикрывать спину. «Я контролирую пространство». «А я через минуту – ситуацию». Протиснулась мимо него и с легкой улыбкой покинула пещеру. «Здравствуйте, господа!» Расправила плечи, оглядывая собравшихся перед местом нашего ночлега. Солнце сверкало высоко в небе, так что поспали мы с Эдвином на славу. Отдохнули, набрались сил. Поэтому могли не бояться. Хотя и бояться-то было некого. Разбудили меня обычные крестьяне. Не удивлюсь, если жители той самой деревни, которая была через реку. Хотя что они могли здесь забыть, не представляю. Трое мужчин среднего возраста, судя по одежде добротной, но потертой, удачливые охотники, смотрели на нас настороженно. Но, увидев меня, немного расслабились. Один даже не смело улыбнулся, поклонился. «Веда, рада приветствовать на нашей земле», – обратился ко мне. «Мы не знали, что Вед прибыл не один. Не подготовили вам даров». «Я думала, что здесь никого не бывает». Повторяя матушкины интонации, я шагнула вперед, ближе к говорившему. «Как твое имя?» «Лата, Сведа. Мы не переходим на эту сторону реки, но недавно был большой ураган. Одно из деревьев перекрыло течение, и мы смогли по нему перебраться». Стоящий за его спиной мужчина, чуть пониже ростом и сильно лохматый, толкнул Латаса в бок. «Это ведь не все?» «Нет, Веда». Мужчина снова покосился на моего мага, но продолжил рассказывать. «После урагана не только мы смогли перейти через реку. Я понимаю, что вы не из наших мест, но Верховная сказала, что ей нет места до мелких забот деревенских. Я прошу, умоляю». Он, а след за ним и двое других, опустились на колени. «Веда, не оставь нас без помощи. Мы готовы заплатить тебе столько, сколько ты потребуешь. Можешь забрать наши жизни, но защити детей от беды». Кто пришел с этой стороны? Уже зная ответ, я все-таки спросила. «Атары, Веда, их много на этой стороне. Дальше большое старое капище. Еще до препоны здесь было, до той самой первой. А потом уже туда стали твари. Зверюшки ваши сбегаться, уж прости. Они от нашей деревни никого не оставят. Помоги, Веда». Мужики смотрели в землю, молили о помощи, не поднимая глаз. А мне было так больно на душе, что я готова была кричать, что могу, что спасу. Но какая из меня защитница? Собственная сила бунтует, того и гляди вырвется и натворит дел не меньше, чем отары. Я снова вдохнула, собираясь ответить им, но Эдвин меня опередил. «Почему вы не просите о помощи меня?» Кажется, в его голосе прозвучало недовольство. «Так от неожиданности охотник даже посмотрел на него. Все знают, что если есть Веда, то Вет завсегда на нее работу переложит, чтобы не затруднять себя, чтобы силушку свою драгоценную не расходовать. «Вот как?» — хмыкнул Эдвин и почему-то покосился на меня. «Ошиблись вы, уважаемый. Я на свою Веду ничего перекладывать не собираюсь. Помогу. Мы поможем. Но сперва нам надо поесть и одеться во что-нибудь удобное. Проводи в деревню». Я даже позавидовала, как легко Эдвин вжился в роль всемогущего Веда, заносчивого, уверенного в своей силе, пышущего гордыней. А потом вспомнила, что передо мной все тот же Эдвин Тирейн, о котором или с восхищением и придыханием в голосе, или никак. Не нужно ему притворяться, он сам такой. «Да-да, конечно!» Мужики резво поднялись на ноги, одновременно указали в лесные дебри. «Туда нам, тут недалеко!» Что идти недалеко, я знала. «Нарина!» Эдвин чуть отстал от наших провожатых и придержал за руку меня. «Я не понимаю, что здесь происходит. Ты же должна разбираться. Все же здесь родилась и выросла. Почему о помощи попросили тебя, а не меня? Я же мужчина, я сильнее. А просят слабую женщину». Покосилась на него и хмыкнула. Очень хотелось закатить глаза и высказать все, что я думаю о его самомнении, но побоялась, что нас услышат. «Не забывай, что это Варлис, а не Хангард. Здесь другие правила. Простые люди привыкли, что нет никого сильнее ведьм». «Но он назвал сильным меня», – прошептал Эдвин, наклонившись к моему уху. «Потому что ты мужчина, а тебя буквально разит силой. Этого не скрыть. Тем более в лесу неоткуда взяться обычному человеку. Ты сам слышал. Эта часть леса была отрезана от деревни, а значит, здесь нет и не может быть никого. Но есть мы. Поэтому охотники решили, что ты Вет. А когда увидели меня, то еще больше уверились в этом. Но...» «Тихо!» – толкнула его локтем. Охотники оглянулись на нас, но тут же поспешили отвести взгляды. «Не привлекай внимания. Старайся говорить тише. Я все объясню. Видишь ли, это у вас за стеной считают, что здесь живут ведьмы и черные маги». Я вздохнула. «Ведь за то, что собираюсь рассказать, Эдви, меня никто хвалить не будет. У нас нет магов». «Как это нет? Это же общеизвестно». «Тише!» – шикнула и продолжила. «У ведьм рождаются только дочери». Остановилась, словно налетела на преграду. Перед глазами встала госпожа Алитана. Ее смущенная улыбка, когда муж говорил о сыне. «О сыне! У ведьм не рождаются сыновья, а если вдруг и рождаются, то становятся сильнейшими ведами. Управляют верховными. Их слово – закон. Но...» У госпожи Алитаны родился сын, и она считала его одаренным, но не больше, чем остальные маги, что окружали его. Могло ли так получиться из-за того, что она преодолела препону и вышла замуж, оставив отца ребенка в живых? Это слишком невероятно, чтобы быть правдой. А значит, есть другие варианты, о которых мне неизвестно. Но я могу задействовать голову, размышляя логически, вспомнить всех ведьм, что окружали меня, и... Мальчики рождались. Должны были рождаться. «Нарина?» – предупреждающе позвал меня Эдвин. «Не надо так резко замирать. Нас могут заподозрить». У Веды Апиры родился мальчик. Я подняла на него взгляд, чувствуя, как холодеет в груди. Сила недовольно заворочилась, растекаясь внутри живота, обжигая общей яростью. Она, как и я, не хотела принимать, что не только маги Хангарта обманывали себя, но и мы. Я помню ту безумно красивую ведьму, которая так ждала свою доченьку и совершенно угасла после того, как у нее родился пустой ребенок. Не пустой, просто мальчик. «Я не знаю, кто это, но рад за нее. Только не могу понять, какое это имеет отношение к тому, что у вас тут нет магов, о которых у нас знает каждый ребенок. Не надо за нее радоваться. Она убила своего сына, или не она. Верховные. Это делают верховные, забирая себе всю силу. Это не взрослые маги. Они не могут сопротивляться, и это означает, что веды – это не чудо, не подарок от силы, а те, кого не уничтожили в младенчестве. Значит, они обычные маги, может, конечно, очень сильные, раз уж ты так говоришь, но маги. Нарина, они творят эти ваши черные ритуалы? Да. Вот, торжествующе прошептал Эдвин, они черные маги. Просто в вашей странной системе названий они веды, мужчины-ведьмы. Расплылся в довольной улыбке. «Из-за одного из них приняли меня, так?» «Угу», Это же открывает столько возможностей. Что я могу? Я уже понял, что простые люди побаиваются ведьм. Они могут попытаться тебе навредить? Нет, это запрещено. Хорошо, а веду? Если только хотят оставить на месте своей деревни пустырь. Шум реки стал настолько громким, что можно было говорить в полный голос. Нас бы все равно никто не услышал. Лес расступился до обрыва, за которым бесновалась вода, было шагов 10 открытого пространства, что с этой стороны, что с той. Так что упавшее дерево выглядело инородно, словно великан принес его и положил между двух высоких берегов, расположив наиболее удачным способом. Не случайная случайность, готова поспорить, что какой-то ведьме понадобился мост, и она соорудила его самым простым способом. Почему пустырь? Потому что ведь может уничтожить любого даже за то, что ему показалось, будто его оскорбили. С ведьмами они, естественно, ведут себя чуточку лучше, но вот простые люди иногда страдают. Вет и Веда, мы пришли! У бревна мялся Латос, нервно теребя пальцами конец пояса. Остальные уже успели перейти на ту сторону. Вот, бревно не сильно широкое, но вам-то... Мы справимся, презрительно скривила губы. Охотник стушевался, стал как-то меньше ростом и, отвернувшись от нас, стал перебираться на ту сторону. Он шел уверенно, переступая мелкими шагами, чуть раскачивал руками, чтобы удержать равновесие. Я подошла к краю, встала на каменный голый край и заглянула в пропасть. Далеко внизу, слишком далеко для такой небольшой реки, белела несносными барашками вода, притягивала взгляд. Тянула к себе с такой силой, что я не удержалась, пошатнулась и отступила, чувствуя, как кружится голова, а в коленках появляется предательская дрожь. «Не смогу», – сглотнула рожденный страхом ком в горле и затрясла головой. «Эдвин, ты иди, а я не смогу перейти. Я свалюсь вниз». «Нарина, что за слова? Ты же боевой маг. Взяла себя в руки и вперед». «Вот именно, я маг». В голове шумело, но не сильно. Я отошла подальше, смогла взять себя в руки и даже криво улыбнуться. «Я маг, Эдвин, и не просто маг, а портальный. Я не полезу на это хлипкое бревно, так и знай. Но я могу переместиться на ту сторону. Здесь не так уж и далеко. Только отвлеки охотников, чтобы они этого не заметили. Иначе могут возникнуть вопросы. Ведьмы так не умеют». Эдвин нахмурился. Захотел мне возразить, но заглянул мне в глаза и передумал. Наверное, я выглядела испуганно. А может, побелела настолько, что он решил встать на сторону моего душевного спокойствия. Только произнес тихо. «Я отвлеку. Но ты будь осторожна. Кто знает, какие еще сюрпризы хранит этот лес?» И словно в ответ на его слова из леса донесся вой. Охотник, который уже почти дошел до конца переправы, пошатнулся, потерял равновесие и замахал руками. Он понимал, что это его не спасет, и через мгновение бурные воды с радостью примут его тело, но все равно пытался удержаться. Миг отчаяния и... Охотник вцепился в шершавый ствол, зацепившись за ветку. «Сильд!» – тихо выругался рядом со мной Эдви. «Я пошел. Отвлеку их и заодно спасу жизнь этому несчастному». «Хорошо», – ответила тихо, а сама отступила подальше и отвернулась. Боевой маг не должен испытывать страха, но я боялась. И не зря, потому что даже опытный охотник не смог одолеть такую легкую преграду. Да, его напугал вой Атара, но ведь он и меня не оставил равнодушно. Что, если я не справлюсь? Именно для этого у меня есть магия. Я смотрела, как Эдвин помогает охотнику подняться и преодолеть оставшиеся метры переправы. Зовет всех к себе, заставляет отойти подальше, отвернуться от меня. Дает мне немного времени, чтобы открыть портал и оказаться на той стороне. Магия, бурлящая в крови, не отказала. Голубоватые всполохи показались практически сразу, привычно. Подтянули к себе. И я едва успела задать точку выхода подальше от мужчин. Шагнула из окна портала и тут же свернула его, резко выдохнув. Под ногой громко хрустнула ветка, и я вздрогнула, а Эдви и охотники обернулись ко мне. Мужчина, который чуть не распрощался с жизнью, был бледен, но посмотрел на меня с присущей местным жителям подозрительностью, впрочем, тут же сменившейся благодарностью во взгляде. Да, ведьмам не следует показывать свои слабости, об этом известно всем. «Мы идем?» – дернула уголком губы. «Лет», – обратилась к Эдвину. «Разве вам не следует?» – замолчала, чтобы не приказывать. Охотники этого точно не поймут. Зато понял Эдвин, отступил от мужиков, махнул, чтобы они вели нас. Охотники двигались быстро, легко находили только им известные тропки. И лично я была благодарна небесам за то, что они послали нам этих несчастных. Сами мы бы блуждали в лесу очень долго. Правда, как вести себя потом, когда окажешься в деревне, я еще не придумала, но время было, совсем немного. Лес был слишком тих, словно природа затаилась в ожидании чего-то, то ли страшного, то ли неизвестного, ждала и молчала. Только ветер шумел в кронах деревьев, да попискивали комары, больно кусающие открытые участки кожи. «А вы такой молодой, Вет!» Латос нарушил тишину, чуть приотстав от своих друзей, чтобы была возможность поговорить с нами. «Не сказал бы», — ответил ему Эдвин. «А?» Словно что-то поняв, проговорил охотник. «Вы, наверное, из Тануни? Говорят, там большая школа для ваших, да?» «Из Тануни?» Мне достался быстрый взгляд, но я поджала губы и едва заметно мотнула головой. «Вы слишком много знаете для простого охотника». «А вы внимательны, Вет. Не такой уж я и простой. Как и вы. Он замолчал. Я попросил вас о помощи, хотя знал, что откажете. Но вы не отказали. Веда еще могла согласиться. Они завсегда, точнее многих, знают, что ей выгоду принесет. Значит, увидела что-то полезное во мне или в деревне моей. Но вы, Вет, не такой же. Все знают. Если есть Веда, Веду не по статусу руки марать о простую работу, а честную заботу. А вы за нее заступились, сами пошли впереди, помогли. Молодой еще, значит, как птенец не оперившийся, школяр, душой не зачерствевший. Хотя я и не видывал таких молодых. Не отпускает вас обычно, чтобы мир истины не увидели. А не боишься, что я разозлюсь? Не боюсь. Латос неожиданно широко улыбнулся. Мне теперь нечего терять. Жена умерла, дети выросли. Если вы поможете сатарами, то, считай, все в этой жизни выполнил сполна. Откупился за рождение свое. Охотник говорил, а я нервничала, злилась, что он слишком быстро распознал нас. Но ничего с этим поделать не могла. Эдвин все равно не из этих мест. Он в любом случае стал выделяться. А я уже и забыла, каково это – быть той, кого одновременно уважают и ненавидят. Это чувство свербело где-то в животе. Раздражало невыносимо, пока я вдруг не осознала, что это не просто моя мнительность, а нечто большее. Сила, вольготно чувствовавшая себя дома, подталкивала меня в правильном направлении и злилась, что я не хочу ее понимать. Щекотала, ругалась, требовала взглянуть на нашего собеседника, чтобы увидеть очевидное. То, что он, кажется, скрывал всю жизнь, а вот сейчас почему-то перестал. «Твоя мать была ведьмой?» Я замерла. Едва заметные росчерки ведьминской силы окутывали мужчину. Она была слабой, не проявившейся, почти спящей, словно ее пытались выкорчевать, запрятать поглубже, и она свыклась, научилась растворяться и не привлекать внимания. Этому ведьма могла научить своего ребенка, если оставила сына живых. «Заметила Веда», — ухмыльнулся он, — «и я мог ведом стать, да матушка не позволила. Боялась, что меня отберут у нее, да и испортят, превратят в черного. Она сама светлая была. Отца моего любила так, что солнышко рядом с ними светило ярче. В деревню нашу пришла и осталась, скрываясь от внимания Верховной. Трудно было, но отец ее любил, поддерживал. Вот и научились мы жить с этим. А как отца не стало, я его место во главе деревни занял. Верховной плату исправно отправлял. Она и не лезла в наши дела особо. Отмахивала, как все черные. У нас и мужиков для ритуалов за последние 10 лет только 3 забрали. И то, по их скудоумию, сами захотели в великом поучаствовать, дураки». «Заметила», — повторил за ним растерянно. «А ты не боишься, что я своей Верховной расскажу?» «Веда», — Латос тихо рассмеялся и стал не страшно суровым охотником, а добродушным, крепким мужиком, от которого зло увидеть удивительно. «На вас со стороны посмотреть, и тепло на сердце становится. Уж не знаю, как вас в наши края занесло, но не только вы меня никому не выдадите, но и я вас». «Спасибо». Эдвин остановился и протянул охотнику руку. «За все». Латос покачал головой, хлопнул по ладони мага. «Идем, Вет. В деревне вас накормим, напоим, а потом будете с отарами разбираться». Я следила за Латосом, но он вернулся вперед к другим охотникам и молчал. Они точно не слышали, о чем мы говорили, поэтому задавали вопросы, на которые Латос не ответил. отшутился или оборвал расспросы, но сделал это так, что на него никто не обиделся. «Сын ведьмы?» – тихо спросила меня Эдвин. «Ты же говорила...» Выходит, что я сильно ошибалась, и мне уже не по себе от того, что вся моя жизнь, кажется, строилась на лжи. Большой-большой лжи. Я устала, хотела есть, но не жаловалась, и вскоре оказалась вознаграждена. Латос говорил правду. От переправы до деревни было не так уж и далеко. Если мы потратили около часа на дорогу, то для отаров это вообще не расстояние, жители точно в опасности. Но когда мы вышли из леса и оказались у крайних домов, то я удивилась, а Эдвин выразил это вслух. «Где заборы? Защита от от отаров?» «Нет заборов. Еще прошлая Верховная ввела запрет, это продлило. А перебороть его никто не может. Так и живем». Перед нами в долине вдоль узкой речушки тянулась довольно большая деревня. Аккуратные выбеленные домики, темные крыши. Огороды позади, ухоженные, наверняка урожайные, и грядки с цветами. Яркие кусты спереди, отделяя дома от дороги и соседей. Все это казалось ненастоящим, словно нарисованным. По крайней мере, я такого еще не видела. «Я отведу вас в свой дом, накормлю и расскажу все подробнее». Мы кивнули и начали спускаться по утоптанной дорожке, которая, петляя, вела в деревню через чей-то огород.